بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Я айюхал муддаththир. О завернувшийся. Кум фаанзир. Встань и предостерегай. Ва раббака факаббир. Господа твоего величай. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Одежды свои очищай. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. Скверны язычества сторонись. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. Не оказывай милости, чтобы получить больше. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Ради Господа твоего будь терпелив. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Когда же протрубят в рог? فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Наступит день тяжкий. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Нелегкий для неверующих. ذرني ومن خلقت وحيدا. Оставь меня с тем, кого я сотворил одиноким. وجعلت له مالا ممدودا. Даровал ему большое богатство. وبنين شهودا. И сыновей, которые находились рядом с ним. ومهدت له تمهيدا. И распростер перед ним этот мир полностью. ثم يطمع أن أزيد. После всего этого он желает, чтобы я добавил ему. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Но нет, ведь он упрямо отрицает наши знамения. سأرهقه صعودا. Я обременю его карабканьем на адскую гору. إنه فكر وقدر. Он подумал и рассчитал. فقتل كيف قدر. Да сгинет он, как он рассчитал. ثم قتل كيف قدر. Да сгинет он еще раз, как он рассчитал. ثم نظر. Потом он задумался. ثم عبس وبسر. Потом он нахмурился и насупился. Потом он повернулся спиной и возгордился. И сказал: «Это не что иное, как пересказанное колдовство». Это не что иное, как слова человека. Я брошу его в преисподнюю. Откуда ты мог знать, что такое преисподняя? Она не оставляет и не отбрасывает. Она сжигает кожу. Над ней 19 ангелов. والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Стражами огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для неверующих, чтобы удостоверились те, кому было дано Писание, чтобы усилилась вера у верующих, чтобы не сомневались те, кому было дано Писание, и верующие, и чтобы спросили те, чьи сердца поражены недугом и неверующие, что хотел Аллах этой притчей. Так Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него. Это же не что иное, как напоминание для человечества. О да, клянусь луной. Клянусь ночью, когда она отступает. Клянусь зарей, когда она занимается. Иннаха ла ихдал кубар. Это одно из величайших явлений, назиран лиль башар, предостерегающее человечество. Лиман шаа минкум ан йатакаддама ау йатаахар. Тех из вас, кто желает продвигаться вперед благодаря праведным деяниям, или отступать назад, совершая грехи. Каждый человек является заложником того, что он приобрел. Кроме людей правой стороны. В райских садах они будут расспрашивать друг друга о грешниках. Что привело вас в преисподнюю? قالوا لم نك من المصلين. Те скажут: мы не были в числе тех, кто совершал молитву. ولم نك نطعم المسكين. Мы не кормили бедняков. وكنا نخوض مع الخائضين. Мы принимались за грехи вместе с другими. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. И мы считали ложью последний день. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ. Пока не обрели убежденность. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Заступничество ходатаев не поможет им. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Почему же они отворачиваются от назидания? كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Словно напуганные ослы. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Бегущие от стрелков. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً. Но ведь каждый из них желает получить развернутые свитки. كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةً. Нет, они не боятся последней жизни. كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةً. Нет, это назидание. И тот, кто желает, вспомнит его. Но они не вспомнят его, если того не пожелает Аллах. Он тот, кто достоин страха и способен на прощение.